Умершие теряют сознание и погружаются в сон разной длительности. Потом пробуждаются от этого сна, восстанавливают сознание и пребывают в этом положении до погружения в состояние нарастания. Пребывание духа в сферах ему созвучных зависит от характера, степени и силы созвучия. По мере освобождения от земных пережитков меняются сферы. Освобождение сопровождается борьбою между полюсами притяжения ко тьме или свету. Чем ближе к земле, тем состояние сознания более объективно. Общих правил нет в характере восприятий тонкого мира, он по сознанию. Устремление определяет характер и природу восприятий. Поезд двигается по проложенному на земле направлению. Все проложено собственными руками и собственными усилиями. Осознавший смысл и конечность предметов земных и вещей не влачит их с собою в надземное. Звание, отличие, положение в обществе, дипломы и достаток и все прочие подробности жизни земной там не имеют значения. Но мысли и чувства, устремления и привязанности имеют, и царствует над всем мысль. Ею и обуславливается характер пребывания в мире надземном и слои пребывания.